«Все еще у тебя на спине, она не потерялась», — спокойно ответил помощник равнодушным голосом. «Блин, неужели мне немного повезло, и сейчас я смогу выпить это чертово зелье?» Здоровой рукой мне удалось открыть рюкзак, хотя промучился я минут пять. Найдя свое последнее целебное зелье, я откупорил его зубами и залпом выпил содержимое. Закрыв глаза, я выдохнул, когда моя левая рука сначала онемела, а затем начала покалывать успокаивающими волнами, когда разорванная плоть и кость волшебным образом срослись. Внимание! Вы восстановили себя с помощью высшего целебного зелья. Внимание! Дебаф удален. Вы больше не калека. Внимание! Ваше здоровье 1А. Через минуту, стряхнув с себя блаженство исцеления, я осмотрелся, надо двигаться дальше. Факел попался на глаза почти сразу, он лежал всего в метре от меня и, к моему везению, все еще горел. Отлично. С трудом протиснувшись между кольями, я добрался до факела и, жутко изогнувшись, с трудом поднял его. Внимание! Вы приобрели факел. Внимание! Время работы предмета – 6 минут. Вот же блин! А выбраться наверх за еще одним не получится. Ладно, времени хватит, чтобы сориентироваться и прикинуть путь, а может даже выбраться наверх. Вперед, Антон, времени мало. Я преодолел примерно треть пути по траншее, двигаясь осторожно, но быстро, когда мое внимание привлек блеск металла. Повернув голову в сторону, я изучил лежащий неподалеку труп гнома. Это было не одно из тел, которые я сбросил в траншею, а скорее жертва собственного невезения. Бедолага. Присмотревшись, я поспешил подойти к телу, второй меч мне точно не помешает. Жаль, что нет времени и возможности осмотреть остальные трупы, наверняка есть немало полезного, но увы, я тогда рискую повстречаться в темноте с еще одним колом, и в этот раз фатально. Резко изменив траекторию, я быстро пробрался к телу и подобрал меч и ножны. Внимание! Вы приобрели простой стальной короткий меч. Этот предмет увеличивает наносимый вами урон на 10%. Меч был идентичен тому, который я купил у торговца оружием. Гном, вероятно, тоже купил у него клинок. Насколько я мог видеть, у мертвого кандидата больше не было ничего ценного, а снятие его доспехов заняло бы слишком много времени. Жаль. Бросив тело, я вернулся и продолжил путь по траншее. Когда я добрался до края, в запасе оставалась всего минута света, и я поспешил внимательно осмотреть стену, стараясь отпечатать в памяти выступы и ямки, за которые можно зацепиться. Так, фонарик пришлось отложить, все равно я не смогу подниматься, держа в руках факел, так что я постарался максимально аккуратно его пристроить, чтобы хотя бы часть пути я видел, за что цепляюсь. Потер руки, размял пальцы кисти, повел плечами, и начал опасный путь. Подъем оказался легче, чем я ожидал, и я вскарабкался по стене траншеи менее, чем за 30 секунд. Обалдеть, ловкость прокачалась, вроде так быть не должно. Подтянувшись, я выбрался наверх и растянулся на полу, наслаждаясь отдыхом и ощущением победы. Да, я сделал это. Сообщение появилось почти сразу, дополнив мой триумф. Поздравляю, Антон. Внимание! Вы успешно преодолели еще одну ловушку изнанки и получили опыт. Внимание! Вы достигли 6-го уровня. У вас есть один доступное очко атрибута. Я улыбнулся, прочитав это сообщение. По крайней мере, система предложила мне некоторую компенсацию за мою покалеченную руку и потерянное зелье. И вообще получается, что серьезные достижения не остаются без внимания системы. Хорошие новости, значит, я и дальше буду получать бонусы или хотя бы опыт за преодоление опасностей. Счастливая улыбка грела меня еще пару минут, которые я позволил себе просто отдохнуть. После такого напряжения мне точно необходима передышка. И как мне распорядиться свеженьким очком атрибута? Ловкость или восприятие? Обе характеристики очень полезны и спасали меня не раз. Но что мне нужнее сейчас? Дополнительная точность движения или способность с большей вероятностью что-то заметить? Хм. Подумав еще минутку, я все же вложил очко в восприятие. Мне сейчас важнее вовремя заметить опасность, чем суметь от нее увернуться. Внимание! Ваше восприятие повысилось до 4-го уровня, и снова мои чувства обострились. Темнота рассеялась, и я смог лучше разглядеть то, что меня окружает. Я понял, что нахожусь в тоннеле, который резко изгибался вправо. Поднявшись на ноги, я присел на корточки и осторожно направился вперед, с внутренним напряжением ожидая, что же ждет меня впереди. Почему-то мне казалось, что ничего хорошего не планируется в любом случае, изнанка такая изнанка. Осторожно обогнув изгиб тоннеля, я увидел свет, по стенкам тоннеля скользили блики, словно огонек костра дрожал чуть впереди. Я замер и задумался, что же делать. Какая-то другая группа сумела обойти меня и решила передохнуть. Странно и вряд ли. Сидевшие в соседнем тоннеле вряд ли бы не знали о попытке и само собой заинтересовались бы, поняв, что смельчаки не пришли к ним. В итоге Сабин бы просто не удержал в повиновении и страхе всю эту толпу. Значит, это не мои соперники, а однозначно враги. Через несколько минут я смог в этом убедиться, банально заглянув за угол. Две фигуры сидели у костра, тихо переговариваясь. Я вздрогнул, осознав, что передо мной не соперники, а гоблины. Первой мыслью было рвануть назад, но я сдержался, перебираться обратно, чтобы идти через тролли или банду. Нет уж, я не отступлю. Второй мыслью в голову пришло, почему они меня не заметили. Я же шел с факелом. Но потом до меня дошло, что я и сам их не заметил, повороты расстояния защитили. Так уже неплохо. Двойное везение, скорее всего их не так много, и враги пока меня не видят, а значит, при необходимости я могу атаковать их из тени или даже попробовать обойти, если получится. Осознание, что я был на краю гибели, пробрало холодом до костей. Как же все же мне повезло, что я сумел удержаться от крика при падении и не выдал присутствия. Если у них есть метательное оружие, то меня прекрасно расстреляли бы с высоты, а если и нет, то выбираться наверх под ударами врага. Да, повезло мне конкретно. Опустившись еще ниже, я сосредоточился и приблизился к противникам в надежде их рассмотреть или даже подслушать разговор. Оба сидящих у костра одеты в подобие доспехов, сидят достаточно расслабленно, переговариваются. Сторожат что ли что-то? Ничего ведь не готовят на костре, а скорее для света жгут. В тоннеле достаточно тепло, чтобы не мерзнуть. Проанализировав их поведение и собрав достаточно информации, я вернулся ближе к краю траншеи. Кумар, это были воины-гоблины, верно? Правильно, Антон. Ты можешь определить их уровень? Нет, для точного определения уровней существ нужна способность анализировать или несколько схожих навыков, их у меня нет. Помощник немного помолчал, но потом все же продолжил. Но гоблины-воины, существа первого ранга. Это значит, что у них 10 уровень. Не совсем, скорее всего разброс от 10 до 19, ответил фамильяр. Что-то не радует, а как же с ними группы разбирались? Забивали толпой, неприятные новости. Скорее всего они слишком сильны, чтобы я мог легко справиться с ними в прямом бою. У меня всего 6. Насколько хорошо гоблины видят в темноте, у них плохое ночное зрение, сказал Кумар. Так я и думал, раз они жгут костер для освещения, пробормотал я, и у меня появилась идея. Спасибо за информацию, Кумар. Это то, для чего я здесь, с линцой ответил помощник, но было понятно, что ему приятна благодарность. Ну и хорошо, значит, я на верном пути. В любом случае, я тебе благодарен, сказал я с улыбкой. Скользнув обратно в тень, отправился обратно к костру с гоблинами. Посмотрим, удачный ли план я составил. Глава 16. Я подошел к гоблинам так близко, как только осмелился, прямо к границе света от их костра. Как ни странно, они почему-то меня не заметили. Неужели не хватает навыков? Или это я прокачался достаточно? Ни одно из существ не подавало никаких признаков того, что они знали о моем присутствии поблизости. С такого расстояния я мог разглядеть каждую деталь. Противники одеты как-то странно, никогда раньше не видел таких доспехов. Куски грубой кожи с нашитыми кое-где металлическими и кожаными пластинками. На спине у каждого висит лук и колчан, на поясе кинжал. Оба гоблина пристально смотрели в огонь, почему-то не отводя взгляда. У одного из гоблинов, которого я принял за младшего по отсутствию морщин, на лице была замысловатая татуировка в виде ворона, какой-то племенной символ. Но понять это не представляется пока возможным. Тоннель продолжался дальше, уходя за спины гоблинов. Хаем, и что мне делать-то дальше? Чисто теоретически можно и проскользнуть мимо, противники вроде как не смотрят по сторонам. Только вот стоит ли оставлять за спиной врагов, вот совсем не факт, что дальше нет еще одного поста, и мимо него пройти может не получиться. И что в итоге, мне придется драться сразу с несколькими гоблинами, причем пара ударит мне в спину. Нет уж, не стоит так рисковать, лучше подожду, может они устанут и решат поспать, или просто надоест следить и гоблины расслабятся. Я замер у стены, чуть прикрыв глаза, но продолжая следить за врагами. Я резко очнулся от легкой дремоты, в которую погрузился незаметно для себя. Я не собирался спать, но долгие минуты тишины сработали не хуже колыбельной. Вот же блин. Взгляд панически метнулся к костру, и я облегченно выдохнул. Противники не сдвинулись с места, а значит, или они сами задремали, либо и не собирались двигаться в принципе. Аккуратно размявшись и сделав несколько шагов вперед, я понял, что пришел в себя не просто так, мои противники разговаривали. Услышав хриплый смех, я подкрался поближе. «Зачем быть нами?» Я замер, когда эти слова достигли моих ушей. Акцент был гортанным, а слова отрывистыми и лающими, но все равно достаточно понятными. «Обалдеть, я понимаю существ другой расы, то есть чисто теоретически с ними можно договориться, или нельзя?» «Интересно, мои конкуренты вообще пытались разговаривать с гоблинами, или же сразу бросались убивать?» «По идее же можно что-то предложить, если они разговаривают, а значит не безмозглые мобы». Встряхнувшись, я прислушался. «Умник, заткнись, или Кнорл раздавит тебя», сказал гоблин постарше. «Я не боюсь Кнорла», ответил татуированный гоблин. «Тогда ты дурак», выплюнул его спутник. «Кнорл говорит от имени магистра, однажды он станет вождем». Прозвучало почти как предсказание, и я напряг слух. «Магистр, а как, интересно будет послушать, что же наплели гоблинам? Или это был не мой магистр, а кто-то левый? Но почему мы здесь?» Юный гоблин заскулил. «Не хнычь как женщина», равнодушно одернул младшего второй гоблин. «Я не хнычущая женщина», он ударил себя в грудь. «Я воин», гоблин постарше фыркнул. «Мы солдаты, не воины, мы слушаем главного. Если шеф скажет следить за тоннелем, мы будем следить», он помолчал. «Вождь говорит, что если все игроки умрут, магистр даст племени награду». В голосе прозвучали алчные нотки. «Награда, бега, делай, как говорит шеф». «Шеф умен. Позвольте изнанке убить множество игроков, затем мы убивайте остальных». «Но я хочу убивать игроков сейчас», запротестовал младший гоблин. Он обнажил зубы в жуткой улыбке. «Особенно хочу убивать эльфов. Мы служим хозяину, а магистр всегда сражается». Веселье старшего гоблина угасло, и он уставился в огонь. «Всегда найдется больше эльфов, которых нужно убить», закончил он почти устало. «Но я хочу», начал младший лучник. «Заткнись», рявкнул гоблин постарше, похоже, теряя терпение. «Хватит болтать, иначе игроки нас услышат». Младший гоблин пробормотал что-то себе под нос, но не стал перечить своему старшему товарищу. Вскоре оба гоблина замолчали, и я пополз прочь. Мне было о чем подумать, и мысли не были радужными. Я прижался спиной к тоннелю и прислонил голову к холодной стене, размышляя над тем, что я узнал. Итак, испытания действительно сформированы магистром. Он не только выбирал ландшафт, но и сознательно переносил сюда противников из подвластных племен, фактически отправляя их на смерть, поманив якобы наградой. Только вот проблема, у нас по три запасных жизни, а у гоблинов скорее всего только одна, а значит, шансов на победу, по сути, никаких. Неприятная история, и даже не понимаю, почему она меня так злит и задевает. Ради испытания нас по непонятным критериям магистр уничтожает множество живых существ. А если учитывать, что он еще и наблюдает за нами, чем больше я узнаю о своем благодетеле, тем больше он меня напрягает. Почему он превращает жизнь и смерть в игру? Неужели он наслаждается властью и кровью? Нашел, блин, развлечение. А что будет в случае неудачи? Если погибну, тут все понятно, потрачу три жизни и все. А если нет, но пройти испытание не смогу, сам убьет, и у Кумара такое не спросишь, соврет или потом сдаст магистру. Но если оставить в стороне мотивы нашего главного, изменилось ли что-нибудь? Мой взгляд переместился на гоблинов. Нет, я все еще должен стать сильнее. Мне все еще нужно выбраться из изнанки. Мне все еще нужно убить гоблинов, и жалеть их смысла нет, они в любом случае будут пытаться убить меня, даже если не хотят. А значит, вариантов нет, прокачивать терпение и ждать, пока гоблины уснут. Хотя мне не нравится идея убивать разумных существ только потому, что так решил магистр, иначе не выйдет. Я прикрыл глаза, устроившись неподалеку от противников, дождусь, когда гоблины уснут, и вот тогда уже можно действовать. Следующие несколько часов я бодрствовал, наблюдая за гоблинами. Я был полон решимости больше не терять концентрацию и не поддаваться сну. Неизвестно, какому циклу день-ночь следуют гоблины, но было понятно, что рано или поздно этой паре придется лечь спать. 4 часа спустя мое терпение было вознаграждено, и я услышал первый храп, доносившийся от костра. Наконец-то, подкравшись к спящим гоблинам, я остановился на краю круга света и убедился, что мои цели действительно были в отключке, прежде чем снова медленно двинуться вперед. Оба гоблина лежали на боку. Под голову каждого был подложен грязный мешок, служивший импровизированной подушкой. А с комфортом они устроились, только как-то глупо, почему оба спят, а не один остается в карауле. Настолько надеяться, что никто не перебрался через разлом. Хотя в принципе мне их беспечность на руку, с сонными противниками я скорее всего справлюсь без особых проблем. Двигался я медленно, стараясь не привлекать внимания и не позволять себя заметить. Внимательно осмотрел гоблинов, прикидывая, куда же нанести удар. По идее, надо начать со старшего, скорее всего у него и уровень выше, и навыков больше, опыт играет роль не только в уровнях. Доспехи из шкур защищали торс, ноги и руки гоблина, оставляя открытой лишь небольшую часть его шеи и головы. В принципе понятно, бить в горло, желательно перерубить шею или хотя бы перерезать артерию. Почему-то мне кажется, что восстановиться после такой раны гоблину будет проблематично. Только вот, я никогда раньше никого не убивал. Эта мысль промелькнула у меня в голове с внезапной и шокирующей ясностью, и я понял, что это действительно так. Я не был убийцей, но мне придется им стать. Или я буду убивать, или рано или поздно моей жизни закончится. Только могу ли я стать убийцей? Я не испытывал ни капли сомнений или сожалений, убивая слизняков. Там все понятно, исключительно враждебные монстры, а тут они очень похожи на меня. Только вот, они враги, и это без вариантов. Я не смогу их переубедить и освободить от власти магистра, да и не хотят они этого. А значит, если я не убью их сейчас, то при первой же возможности они попытаются убить меня. Спящий гоблин не казался угрозой, поэтому поднять меч было особенно сложно. Убивать спящего, все внутри активно протестовало, но... Выбора у меня все равно нет. Единственное, что я могу сделать, не убивать просто так, без необходимости, и тех, кто мне не угрожает. Только вот от этого решения мне не легче. Выдохнув, я сосредоточился и опустил мечи. Внимание! Вы тяжело ранили гоблина-лучника. Внимание! Ваш навык парные мечи повысился до 2-го уровня. Внимание! Вы больше не скрыты. Я сдержал проклятие, когда клинок в моей левой руке полностью прошел мимо цели. Одно хорошо, меч в правой все же успешно перебил горло противника, хотя и не слишком чисто. Когда мой клинок перерезал ему горло, глаза гоблина распахнулись, и он попытался откатиться в сторону. Прыгнув вперед, я оседлал его тело и пригвоздил к месту, пытаясь сначала добить одного, а потом собираясь разобраться со вторым. Глаза лучника расширились. «Помогите!» – успел прохрипеть он, прежде чем мои клинки снова полетели вниз, и на этот раз мне удалось поставить точку в этом коротком сражении. Внимание! Вы убили гоблина-лучника и получили опыт. Внимание! Вы достигли 7-го уровня. Внимание! Навык парные мечи повысился до 8-го уровня. Услышав движение позади себя, я скатился с трупа и едва избежал атаки второго гоблина. Вот же, увлекся убийством и совсем забыл, что их двое. Внимание! Вы уклонились от атаки гоблина-лучника 10 уровня. Внимание! Ваше уклонение увеличилось до 4-го уровня. Я зарычал от досады. Моя оплошность может стоить мне жизни. Крик старшего гоблина предупредил его младшего товарища. Теперь он был начеку, натянул тетиву своего лука и с нетерпением ждал, когда я снова вступлю в схватку. Глава 17. Я вскочил на ноги, чтобы успеть встретить стремительный удар кинжала татуированного гоблина. Увернулся и с трудом отбил оружие противника клинком, что сжимал в левой руке. Подныриваю под руку и наношу стремительный удар правым клинком, не давая гоблину и секунду на ответные действия. Этот маневр застал гоблина врасплох, и он не успел вовремя отвести свой кинжал, чтобы парировать мой клинок. Острие моего меча пробило доспехи лучника и погрузилось в плоть врага на целый сантиметр, но глубже оружие не пошло, мешала броня. Внимание! Вы ранили гоблина-лучника. Я скривился. Я лишь поверхностно ранил гоблина. Хотя лучнику не удалось полностью уклониться от моего удара, он вывернул свое туловище достаточно далеко, чтобы я не задел ничего жизненно важного. Прикрывая раненый бок, гоблин отступил назад и уставился на меня. С хищным видом я обошел его кругом, держа оба клинка наготове. Лучник переместился вместе со мной, удерживая меня впереди и в центре, Он так и не решился атаковать, хотя я уже был готов к этому. Я описал полный круг вокруг своего противника, и когда гоблин так и не решился на атаку, я сам нанес первый удар. Я бросился вперед. Мои клинки сверкнули, правый опустился вниз, а левый нанес удар вперед. Даже раненый, гоблин оказался мне не по зубам. Он увернулся от моего опускающегося меча, а его нож парировал мой выпад. Я не сдавался, отклонился в сторону. Я ударил лучника обеими руками поочередно, слева и справа. Сталь свистнула, рассекая воздух, но гоблин не сдавался. И снова мой противник оказался на высоте. Он ловко увернулся от моих ударов, проскочил прямо между моими клинками и направил свой кинжал вперед. Его кинжал, словно ожил, превращаясь в жалящую змею. Я отпрыгнул назад, едва избежал колющего удара. Черт возьми, как ему это удалось? Я прессовал гоблина своими ударами, давил на него, и у него не должно было быть времени на собственную атаку. Но он каким-то образом, этот гад, успел. С расстояния в 2 метра я настороженно наблюдал за гоблином. Он оказался гораздо более сложным противником, чем я предполагал. Если бы не 2 моих клинка против 1 его, боюсь, я был бы уже побежден. Как бы то ни было, я задавался вопросом, смогу ли я убить лучника. Казалось, почувствовав мое внезапное беспокойство, гоблин ослепительно улыбнулся. «Глупый человек, я сейчас тебя убью». Противник угрожающе шагнул вперед, и прежде чем я смог остановиться, я непроизвольно сделал шаг назад. «Идиот, это было худшее, что бы я мог сделать. Никогда нельзя показывать хищнику, кем бы он ни был, свой страх». Ухмылка гоблина стала шире, он почувствовал мой страх, и в его глазах загорелся алчный огонь. «Сейчас ты умрешь», — фыркнул он и бросился вперед. Кинжал лучника мелькнул едва различимым пятном, когда гоблин метнулся к моему лицу. Инстинктивно я вскинул свой левый меч вверх и парировал атаку, но только для того, чтобы снова подвергнуться угрозе, поскольку гоблин занес свой кинжал, нанося ответный удар, прежде чем я успел опомниться. Я блокировал 2-й удар мечом в правой руке и отчаянно отступил назад, пытаясь восстановить равновесие. Гоблин быстро последовал за мной, не давая мне шанса оправиться. В своем боевом безумии лучник, казалось, совершенно не обращал внимания на раненый бок, из которого продолжала сочиться бордовая кровь. Мой враг снова выставил вперед свой клинок. Я отбил его атаку и продолжил свое отступление. Гоблин с безумными глазами неотступно преследовал меня, совершал 1 удар за другим, связывая мои руки боем. Я отчаянно защищался и каким-то образом сдерживал лучника на расстоянии. Весь мой план полетел к чертовой матери, и у меня не было ни одной свободной секунды на раздумья. Но в глубине души я понимал, что чем дольше наш бой будет продолжаться, чем дольше я продержусь, тем больше у меня шансов на победу. Я стиснул зубы и продолжал зло огрызаться на каждый выпад моего врага. В конце концов гоблин должен был рано или поздно устать. Жгучая боль и потеря крови из раны в боку должны были замедлить движение лучника, да и запас выносливости у него не бесконечный. Мне осталось только продержаться до этого момента. Еще немного, еще чуть-чуть, только бы выжить до этого момента. Следующие несколько секунд прошли как в тумане. Гоблин продолжал преследовать меня своим кинжалом, а я медленно кружил в обратном направлении вокруг костра, тем самым пытался помешать ему сфокусироваться на мне, чтобы огонь костра слепил врага, хотя я и сам страдал от этого пламени. Я до конца не верил самому себе, что смогу в полной темноте отследить все быстрые удары зеленого гада. Я не решался покинуть круг света, но и глаза мои уже от напряжения начинали болеть и слезиться. Приходилось терпеть, стиснув зубы. После минуты напряженной борьбы, когда гоблин не проявлял никаких признаков усталости, я начал подумывать, не пора ли менять планы и свалить отсюда. Я едва сдерживал гоблина, и рано или поздно его кинжал пронзит мою защиту. Пришло время признать правду. Мне не выйти победителем в этой схватке. Этот зеленый гад не устает и продолжает меня теснить. Я принял для себя решение и стал готовиться к отступлению, но обнаружил, что стало легче отбиваться. Удары стали увереннее, а защита крепче. 2 моих клинка теперь не мешали друг другу, а работали в настоящем тандеме. Они стали ощущаться, если не как продолжение моих рук, то как минимум как хорошие знакомые. Если в самом начале я едва справлялся, чтобы не отрезать самому себе что-нибудь, а мечи откровенно мешали, то сейчас ситуация исправилась. Мне даже автоматически удавалось координировать атаки, Чтобы оба клинка не мешали друг другу, руки сами рвались в бой. Мое мастерство выросло, и это очень заметно. И, судя по тому, что взгляд моего противника метнулся в сторону, я заподозрил, что он пришел к такому же выводу. С самого начала битвы в моем сознании практически постоянно появлялись системные сообщения, но, сосредоточившись на гоблине, я в основном их игнорировал. Мне было не до строчек, главное было не сдохнуть, а теперь все изменилось. Я сосредоточился на долю мига и волевым усилием вывел перед глазами три самых последних сообщения. Внимание! Ваша способность уклоняться увеличилась до 14 го уровня. Внимание! Ваши короткие мечи повысились до 19 го уровня. Внимание! Ваш уровень владения двумя видами оружия повысился до 11 го уровня. Я улыбнулся. Так вот что значит быть участником великой игры. Повышение моих навыков происходило так тонко и интуитивно, что я почти не замечал скорости их роста. Но вот совокупный эффект от прокачки отрицать было нельзя. Как говорится, он был налицо. Я перевел взгляд на гоблина и всмотрелся в его движение. Да, он даже раненый все так же оставался быстрее меня, но теперь я стал равен ему в мастерстве владения клинками. По крайней мере, когда дело касалось сражения и обмена ударами, я чувствовал себя уверенно. Еще немного, и я превзойду его. Я понял, что моя битва еще не проиграна, нужно не отступать, а наоборот усилить натиск. На моем лице появилась широкая, довольная ухмылка. «Ну держись, скотина!» Гоблин почувствовал, что у меня открылось второе дыхание и появилась уверенность в собственных силах. Он словно с цепи сорвался. Его удары стали еще более неистовыми. Но теперь, сравнивая технику гоблина и свою, я видел, что на его агрессию я отвечаю более плавными и изящными финтами. Я, как ветер или потоки воды, уклонялся от его ударов, парировал и наступал. Страх, что сковывал мой разум, отступил. Я выкинул лишние мысли из головы и позволил инстинктам и новым знаниям вести меня вперед, к победе. Не торопясь, я по памяти отражал повторяющиеся из раза в раз однотипные атаки лучника и ждал момента, когда смогу переломить ход схватки. Вот оно. Гоблин шагнул вперед, его нога подвернулась и оступился. Я набросился на него как ураган. Клинки разрывали воздух. Я парировал неудавшуюся атаку лучника, одним клинком отбил в сторону его кинжал, а другой словно змея метнулся вниз. Сталь вспорола броню и прошла сквозь броню и ребра, поразив район сердца. Гоблин наступился, его тело еще продолжало движение, но жить ему оставалось считанные секунды. Бью ногой в тело и свободным клинком сношу с плеч мерзкую рожу. Получи, ублюдок. Внимание! Вы убили гоблина-лучника. Внимание! Вы получили опыт и достигли 8-го уровня. Внимание! Получено 2 очка атрибута. Внимание! Навык владения двумя мечами повышен до 3 уровня. Внимание! Навык короткие мечи повышен до 20 уровня. Поздравляю, Антон! Внимание! Ваше умение владеть короткими мечами достигло 2-го ранга. Я не сразу осознал, что смог одержать победу, и бой завершился. Сердце бешено стучало в ушах и осматривался по сторонам, ожидая нового нападения, но никто не шелохнулся. Победа! Я опустился на пол и выпустил из рук мечи. Сил ни на что уже не оставалось. Наверное, если бы сейчас пришли новые враги, то смогли бы взять меня тепленьким, мне было уже все равно. Глава 18. Я отупело смотрел перед собой, пытаясь принять ситуацию. Я стал убийцей. Убить двух гоблинов оказалось одновременно и легче, и труднее, чем я ожидал. Один единственный взмах клинка, и так легко оборвалась чья-то жизнь. И все же гоблины упорно сражались за свое существование, и стычка была в такой же степени проверкой воли, как и мастерства. В конце концов мое желание жить оказалось сильнее. Я не жалел, что убил эту парочку. Их смерть была необходима для моего собственного дальнейшего выживания. Они не были беззащитны, они собирались убивать таких, как я. Только вот разве мне от этого легче? Я стал убийцей. Я посмотрел на свои руки. Они были покрыты кровью, как в прямом, так и в переносном смысле. А еще от меня воняло. Перетаскивание мертвых тел туда-сюда, скатывание их останков в траншею, а теперь еще и пролитие свежей крови. Все это словно окружило меня аурой грязи и смерти. Разве такой должна быть игра, настолько грязной? Я впечатлен, произнес Кумар. Я поднял голову и увидел помощника, сидящего на трупе старшего гоблина. В этой стычке я потерял Кумара из виду, а теперь он проявился. Вовремя, ничего не скажешь. Встряхнувшись, чтобы отогнать мысли и реакцию на всю эту ситуацию, Я перевел взгляд на пылающий шар. Действительно, и почему же, кандидат, убивающий двух гоблинов-воинов в одиночку, я не думаю, что кто-то делал это раньше. Я действительно думал, что тебе точно конец. Взгляд фамильяра переместился на мертвые тела. Кто бы мог подумать, что в тебе это есть, пробормотал он. Решив не обращать внимания на размышления Кумара, я оглядел лагерь. Первое, что я заметил, был большой деревянный сундук, стоявший рядом со всей еще горящим костром. До боя его там точно не было. Откуда это взялось? Спросил я, указывая подбородком на ларец. Должно быть, игра породила его, как только ты убил тех двоих. Ты же помнишь, ничего не остается без награды. Я пристально посмотрел на фамильяра. Ты же сказал, что магистр спроектировал этот сектор. Кумар неловко поерзал и ответил не сразу. Встречи в изнанке, планировка и обитатели, все это дело рук магистра, как-то неохотно признал пылающий шар. Но не сундуки с добычей, уточнил я. Но не сундуки с добычей, согласился Кумар. Они порождены самой игрой. Великая система решает, когда и кто заслуживает вознаграждения. Так откуда же берутся предметы из сундуков? Сундуки с добычей случайным образом заполняются предметами, хранящимися в игре в соответствии с тайным набором правил, известным только самой системе, сказал Кумар. Я медленно кивнул и поднялся на ноги, чтобы изучить сундук с моей наградой. Значит, есть внутренние правила системы, которые никто не знает, и выяснить их можно только опытным путем. Не слишком радующая информация, можно получить не только бонусы, но и штрафы, если системе что-то не понравится. Интересные новости. Внимательно осмотрев сундук, я не заметил ничего необычного, только это совсем не повод думать, что все в порядке, и моя награда без ловушки. Может, мне не хватает восприятия? Поморщившись, я загнал еще одно очко атрибута, на этот раз последнее, в восприятие. Внимание! Ваше восприятие повысилось до 6-го уровня. Я заново изучил сундук с добычей, но снова не смог обнаружить ничего подозрительного. Это, конечно, ничего не доказывало. Сундук все еще мог быть ловушкой. Подумав секунду и все же решив не рисковать, я подобрал один из луков гоблинов и принялся за вдумчивое и предельно осторожное тестирование награды на скрытые ловушки. 10 минут спустя, убедившись, что никакой засады нет, я все же открыл короб и заглянул внутрь. После осторожных тыканий в сундук и постепенного поднятия крышки, я был уверен настолько, насколько это было возможно, что сундук не был заминирован. Внимание! Вы приобрели 2 простых целебные зелья. Внимание! Каждый предмет восстанавливает ваше здоровье на 10%. Внимание! Вы приобрели камень базового класса. Этот камень содержит класс лучника. Внимание! Лучник – базовый класс, который наделяет игрока 3 навыками. Легкой броней, кинжалами и навыком владения оружием дальнего боя по выбору игрока. Внимание! Класс лучника также постоянно повышает ваш атрибут восприятия на +1 и ваш атрибут телосложения на +1. Я уставился на шарик в своей руке. Найти камень класса было последним, чего я ожидал. И что с ним делать-то? Внимание! У вас есть 2 свободные ячейки класса. Внимание! Вы хотите получить класс лучника? Я вздрогнул от неожиданности. Стать лучником – это был не тот путь, который я рассматривал, но, учитывая снаряжение, оставленное гоблинами, и мое и без того высокое восприятие, в этом выборе была неоспоримая привлекательность. Стрелок с таким сочетанием атрибутов – действительно привлекательный вариант. Я бы не советовал этого делать, – резко сказал Кумар. Я озадаченно моргнул. Мне не нужно было спрашивать, что он имел в виду. Я крутил в руках классовый камень, размышляя, почему нет. Стало интересно, что же мне скажет помощник. Так-то я вряд ли и сам выбрал этот класс, но все равно стоит послушать, мало ли что интересного скажет. Это только ограничит твой потенциал игрока. Класс лучника, базовый, насмешливо сказал Кумар. Зачем ставить базовый класс в слот для продвинутого, если можно установить более сильный и получить больше возможностей? Я бы подождал. В голове окончательно развеялись мечты о том, как я издали из темноты расстреливаю гоблинов. В принципе, мне достаточно навыков, а значит, лучше действительно дождаться более мощного класса. Лучше получу 2 уникальных, если появится возможность. Вздохнув, я положил камень класса в свой рюкзак. Обратив внимание на остальную часть лагеря, я тщательно осмотрел его, пока не нашел пригодное для использования. Внимание! Вы приобрели 2 коротких лука гоблинов. Внимание! Каждый предмет увеличивает наносимый вами урон на 5%. Внимание! Вы приобрели 4 железных кинжала. Внимание! Каждый предмет увеличивает наносимый вами урон на 8%. Внимание! Вы приобрели 2 комплекта примитивных доспехов из шкур гоблинов. Внимание! Каждый набор уменьшает получаемый вами физический урон на 10%. Внимание! Вы приобрели спальный мешок. Этот предмет увеличивает скорость восполнения выносливости, пси-иманы во время сна. Хм, так вот где мои конкуренты нашли спальники и палатки, отобрали у гоблинов. Забавно. Скептически осмотрел кучку полезного снаряжения и понял, что все, кроме доспехов, прекрасно влезет в рюкзак. Вздохнув, оставил защиту из шкур на земле, а остальное собрал. Не стоит перегружаться, да и слишком громоздкий доспех, чтобы пытаться его надеть. Пока моя лучшая защита – скорость, ловкость и незаметность. Еще раз окинув взглядом лагерь гоблинов и убедившись, что я все собрал, шагнул дальше, наконец выбравшись из круга света. Неуютно мне как-то теперь, когда меня кто-то может разглядеть. Сделал несколько шагов в темноте и внезапно осознал, что теперь вижу больше и дальше. 2 дополнительных балла, которые я вложил в восприятие, заметно изменили ситуацию. Теперь можно было не подозревать, что кто-то прячется по углам, да и удары из темноты смогу наносить точнее, а если повезет, сразу и убивать. Почему-то мне кажется, что это вполне реально. Не успел я достаточно далеко отойти, как осознал, что пора бы перекусить и немного отдохнуть. Вернуться к костру? Не стоит, там я буду слишком заметен. Прошел по коридору дальше, нашел небольшое расширение тоннеля и устроился у стены, достав фляжку с водой и пайк. Интересно, это обед или ужин? Пока жевал, внимательно прислушивался, не хватало еще, чтобы меня застали врасплох и попытались убить. А вообще, раз есть голод и усталость, скоро придется найти время и место для безопасного отдыха. Черт, вот в первый раз пожалел, что я один, некого просто оставить в карауле, и не факт, что Кумара удастся уговорить посторожить. Значит, надо что-то придумать с отдыхом. Подавив зевок, я поднялся на ноги, двинулся вперед, надо продолжать движение. Уже почти привычно присел и двинулся вперед. Блин, тяжелее стало двигаться из-за веса рюкзака, но ничего, может, мышцы накачаю. Метров через 300 я добрался до развилки. Оба коридора были примерно одинаковы по размеру и слабому освещению, то есть можно выбирать наугад и не париться. Пожав плечами, я вошел в правый коридор и, пройдя еще несколько минут, я подошел к другой развилке. На этот раз я не колебался и без промедления свернул направо. Через несколько сотен метров коридор снова разветвился. Я снова выбрал тоннель направо, осознав, что попал в какое-то странноватое подобие лабиринта. Так и как мне теперь не заблудиться, метить стены глупо, я, конечно, буду уверен, что тут был, но открою свое местонахождение для врагов. И стоит ли оно того? Наверное, нет. Продолжая выбирать правый проход, я прошел еще несколько развилок и уперся в тупик. Так, внимательно осмотрел коридор, заглянул под каждый камень, ничего. Хм, и дальше-то что? Подумав, вернулся до первой развилки и теперь выбирал левые коридоры. Пройдя несколько поворотов и развилок, я опять уткнулся в тупик. Так, осмотрел и этот коридор и убедился, что и тут нет жизни и чего-нибудь интересного. Вздохнув, я вернулся на первую развилку и обдумал варианты. Это лабиринт, тут все ясно, даже в темноте видно, что коридоры совершенно одинаковы. Только вот что с ним делать? Вариантов 2, или искать путь по новым проходам, находя противников и полезные предметы, или же возвращаться и пытаться обойти банду или троллей. С монстрами я напрямую не справлюсь, это и так понятно, едва одолел гоблинов, а они намного слабее. Банды, там слишком много народу, чтобы попытаться их обойти. Так что вариантов нет, или я ищу тут путь, или мне кранты. Итак, как же мне идти дальше? Выбирать тоннели наугад нет смысла, я просто заблужусь рано или поздно, а значит, нужна система. Но какая, как бы тупо ни звучало, но в голове крутится только одно правило. Девочки, налево, мальчики, направо. А что, если так вспомнить, то все это время я подсознательно каждый раз сворачивал именно в правую сторону, и пока у меня получалось находить правильный путь и выбираться из туннелей. Как говорится, работает, не лезь. Так и здесь, раз правая сторона пока работает, то и менять ничего не буду. Я зашел в тоннель, и больше не тратя время повернул в правую сторону. Глава 19. Два часа спустя я все еще шел. Я обходил тупик за тупиком, переходил развилку за развилкой, но конца лабиринту по-прежнему не было видно. Желание отдохнуть становилось все более настойчивым, и я осознал, что рано или поздно, если не остановлюсь, я отрублюсь или не замечу что-то нужное. «Так, Антон, не спи, держись. Невнимательность может стоить тебе жизни. Подожди еще немного, скоро появится вариант для комфортного и безопасного отдыха, должен появиться. А что это тут впереди?» Встряхнувшись, протер глаза и осознал, что едва не упал в очередную канаву. Вот же, холодный страх пробрал до костей, временно взбодрив. Черная пасть тьмы разверзлась менее чем в 2 метрах передо мной, 3 метра в длину и шириной ровно по стенкам коридора. Яма была неизбежна. Опять, те же колья на дне, крутые склоны, шест через яму. Стоп, шест. Озадачившись, я подошел поближе, опустился на колени и внимательно осмотрел импровизированный мостик. Интересно, тонкая доска несколько сантиметров шириной расположена между 2 плотно вбитых в землю кольев. Это что, тут специально сделали пусть временный, но довольно надежный мостик? Пошевелил рукой шест, сидит в пазах надежно, не дергается. Подергал шест, вроде не прогибается под весом руки. Это что, гоблины, когда шли сюда, позаботились о способах вернуться? Вряд ли это были кандидаты, у нас просто нет инструментов для подобного временного строительства. Блин, чувствуется, что у племени есть опыт подобных ситуаций, и предполагают, чего ждать, да и готовы к самым разным неожиданностям. Поставив ногу на ближний конец доски, я осторожно надавил, дерево прогнулось подо мной, как прогнулось бы молодое деревце, но не скрипнуло. Я нажал сильнее, но шест по-прежнему не подавал никаких признаков того, что он треснет. Доска казалась достаточно прочной, чтобы выдержать мой вес. Позволив глазам расфокусироваться, я снова огляделся по сторонам. Ничего опасного не обнаружилось, но я еще несколько минут оглядывался, вдруг все же что-то есть, а я сразу не заметил. Выдохнул, протер глаза, собрался с силами и, сосредоточившись, все же ступил навстречу риску и акробатическим трюкам. Черт, хватит ли у меня ловкости или все же нет? Шаг, еще шаг. Я даже не заметил, в какой момент раскинул руки, помогая себе сохранить равновесие. Есть только я, тонкий шест и медленные аккуратные шаги. Шаг, под ногой что-то странное. Я оступился и стал падать больно, ударившись выставленными вперед руками о пол тоннеля. Я выбрался, перевернулся на спину и просто рассмеялся в голос, осознав, что я справился. Чертовы гоблины, сколько же у них ловкости, что они без проблем переходят по такому мостику. Прислушался и понял, что поблизости видимых угроз нет, и это хорошо, слишком я перенервничал, перебираясь через пропасть по тонкой дощечке. Надо перевести дух, пока здесь относительно безопасно. Полежав 5 минут, я все же поднялся, решив двигаться дальше, пока остались силы. Скорее всего, здесь слишком оживленное место, чтобы тут можно было поспать. Для отдыха больше подходит какой-нибудь тупичок лабиринта, меньше шансов, что на меня кто-нибудь набредет. 30 минут спустя тоннель расширился, превратившись в довольно большую пещеру, первую, которую я встретил в этом лабиринте. На плоском полу пещеры в форме квадрата были выложены 16 гранитных плит, на поверхности каждой был вырезан светящийся архаичный символ. Некоторые символы светились золотым, некоторые – красным, а другие были окрашены в синий цвет. Стоя на пороге и не решаясь войти, я внимательно изучал необычное помещение. Итак, что это такое? Напоминает или какой-то секрет, или ловушку? Причем шанс на что-то вредоносное гораздо выше. Если не считать самих каменных плит, комната была пуста, в противоположном конце помещения я заметил еще один выход, но, чтобы попасть туда, мне пришлось бы пересечь каменные плиты, что делать не хотелось, по крайней мере до момента, пока я не пойму, что все это значит. Осматривая комнату, я понял, что на одной из стен нацарапано что-то непонятное. Гоблины что ли изучили схему ловушек и оставили подсказку своим? Было бы неплохо, особенно если суметь разобрать смысл пометок. Проигнорировав пока нацарапанное, я поднял взгляд вверх. А как, мои глаза сузились. Весь потолок покрывали маленькие темные отверстия. Мой взгляд метался между дырами в потолке и каменными плитами под ним. Нетрудно было представить, как работает ловушка. Наступишь не на ту плиту, и тебя насадит на колья или сварит заживо, как повезет. Хотя можно ли говорить о везении в такой ситуации? Я вернулся к тексту на стене. Казалось, они были небрежно нарисованы мелом кем-то, кто очень спешил. Хотя, как бы пристально я ни вглядывался в значки, я не мог понять, что они означают. «Кумар», — прошептал я наконец, — «что это за отметины?» Пылающий шар нежить посмотрел туда, куда я указывал, и некоторое время молча изучал текст. «Гоблинские письмена», — произнес он наконец, — «то есть я был прав, это гоблины рисовали для себя или для своих?» «Ты уверен?» «Само собой», — возмутился помощник, — «все же немного неожиданно, что у них не просто значки какие-то типа сигнала опасности, а полноценная письменность. И что же они все же тут написали? Ты можешь это прочитать?» — спросил я у помощника. Вместо ответа пылающий шар соскользнул с моего плеча и направился к правой стене. Остановившись перед надписью, он прочитал вслух. «Красный значит мертв, золото причиняет боль, синий безопасен». Я озадаченно моргнул. «Мертв, в смысле убивает?» Я задумался. «Могу ли я доверять написанному?» «По идее да, если, конечно, ничего не изменилось после гоблинов. Хотя это вряд ли, они наверняка не первый раз проходят подобные ловушки, и просто не стали бы писать схемы, будь она изменчивой. Но проверить все равно необходимо». Стал прикидывать разные варианты и понял, что скорее всего именно здесь и прошли гоблины, которых я встретил раньше. Не было никаких свидетельств того, что они пересекли первую траншею, что исключало их прибытие с третьего участка изнанки. Получается, мои противники пришли именно отсюда. Только зачем они оставляли шест? Чтобы самим вернуться, или для кого-то из своих? Понятное дело, что не для меня, мы же априори враги. Ладно, хватит об этом. Вряд ли на стене написано с подвохом, сомневаюсь, что гоблины могли предположить, что Кумар способен прочитать из буквы. Ладно, не время тормозить, пора идти дальше. Потратил несколько минут на проверку с помощью камушков, я все же рискнул, поняв, что схема гоблинов правдива. Моя нога с хрустом опустилась на каменные плиты. Затаив дыхание и не сводя глаз с дыр убийц, пронизывающих потолок, я ждал реакции. Когда после долгих мгновений ничего не произошло, я расслабил застывшие от напряжения мышцы. Я взглянул вниз, на каменные плиты подо мной. Начертанный на нем символ начал пульсировать, усиливаясь и ослабевая различными оттенками синего. Не желая ждать и смотреть, не предвещает ли это чего-то плохого, я шагнул вперед, на следующую голубую плиту. По-прежнему ловушка не активировалась. Обретая все большую уверенность, я шагнул влево, затем вперед и снова влево. Прежде чем сделать последние два шага вперед, необходимые для того, чтобы пересечь плиты ловушки. Наверное, вздох облегчения было слышно по всей пещере, но я не сдержался, слишком уж неприятное испытание. Посидев минутку спокойно, я выдохнул и собрался с силами, надо идти дальше. Вот уж приключение так приключение, чтоб их. По лабиринту я шел еще часа два, встретив за это время еще 4 ловушки и раз 20 вознеся хвалу повышенному восприятию, даже знать не хочу, как далеко я бы продвинулся, вложив все очки только в ловкость. Ловушки были достаточно неприятными. Участок коридора, усеянный силками, тупик с самым обычным капканом, комната-ловушка, заполненная вращающимися лезвиями, обрушивающийся тоннель. Каждый раз я видел какой-нибудь признак будущей неприятности на стене, внимательно осматривался и определял, что же ждет впереди. Интересно, но каждый раз значки оставляли гоблины, причем для своих. Получается, они и правда заботятся друг о друге, и, видимо, реально состоят в одном племени. Лучники же обсуждали какого-то вождя, а значит, рано или поздно мне предстоит стычка с представителями их или нескольких других племен. Лабиринт был достаточно однообразным, и дневная усталость брала свое. Я старался удерживать концентрацию, но получалось все хуже. Я двигался автоматически, осматривая стены, пол и потолок, уже отупев от монотонности. Пока из полудремы меня не выбил неожиданный факт, стена, которой я касался пальцами, куда-то исчезла. Я вздрогнул и резко распахнул глаза, остановившись, присев и внимательно оглядевшись. Я стоял на высоком выступе, а по видимым стенкам пещеры шли отблески света костра. Интересно, хорошо еще, что я вниз не упал. Осторожно подполз к краю выступа и аккуратно глянул вниз. Любопытно. Получается, я пришел по верхнему пути, а несколькими метрами ниже меня располагается временная база гоблинов. Шаткий деревянный стол с двумя масляными лампами в центре, заваленный всяким хламом и едой. 3 гоблина сидели вокруг стола, положив головы на его поверхность. Судя по громкому храпу, исходившему от этой троицы, они мирно спят. Внимательно осмотрев оставшуюся часть помещения, я пришел к выводу, что дополнительного караула тут нет, а это пост охраны, подобный предыдущему. Вот они беспечные, конечно. С моего выступа вниз вела веревочная лестница, причем достаточно основательно закрепленная, явно не на один раз делали. Взгляд прикипел к воротам и колоколу рядом с ними, получается, они ведут в более оживленные тоннели, и нельзя давать охранникам ни малейшего шанса подать сигнал. Я и так едва справился с противником в прямом бою, а если их будет несколько? Секунду прикинув план, я все же осторожно стал спускаться по лестнице, стараясь двигаться максимально тихо и плавно. Спустившись, присел на корточки и дождался сообщения, что я и фамильяр скрыты, и только тогда уже двинулся вперед. Ритм храпа гоблинов оставался неизменным, мягко ступая по широкой дуге. Чтобы избежать ярко освещенного центра, я переместился в угол, внимательно осматривая противников. В отличие от лучников, троица была вооружена маленькими топорами, а их кожаные доспехи казались тяжелее. Значит, бойцы ближнего боя. Я вытащил один из своих клинков и двинулся прямо на ближайшего гоблина, прикинув, из какой позиции будет проще убить хотя бы двоих одновременно. Поднявшись, прикинул, что когда голова гоблина лежит на столе, задняя часть шеи была открыта. Я облизал внезапно пересохшие губы, готовясь к неприятному, но необходимому действию, убить охранников, которые должны были убить меня, получить опыт и награду. Черт, надеюсь, мне никогда не придется убивать женщин и детей. Так, Антон, не тормози, упустишь одного, и придет тебе конец. Наверняка за решеткой куча гоблинов, готовых при первом же сигнале броситься на помощь соплеменникам. Потянувшись, я поднял меч, приготовившись для резкого быстрого удара. Выдох. Я поднял меч, расположил его в нескольких сантиметрах от шеи гоблина и намеренно расслабил напряженные до предела мышцы. Ну, к черту. Мой клинок метнулся вниз, острием вперед, и пронзил уязвимую плоть. На долю секунды моя жертва напряглась. Его храп резко оборвался, и я почувствовал, как внутри него нарастает крик. Но прежде чем гоблин успел заорать, жизнь покинула его, и он с тихим вздохом обмяк и остался лежать на столе. Внимание! Вы убили воина-гоблина 13 уровня и получили опыт. Глава 20. Мой клинок так и остался в теле гоблина. Я стоял неподвижно и не смел шелохнуться. Если сейчас что-то пойдет не так, то я готов или сражаться, или бежать. Кровь стучит в висках и от нахлынувшего адреналина слегка подташнивает. Убить кого-то, как настоящий ассасин, без лишнего, предательского шума оказалось гораздо сложнее, чем я мог себе представить. Я морально был на пределе, как натянутая струна. Время тянулось очень медленно, я ждал реакции от напарников зеленого и ждал, что в любой момент они могут проснуться и ринуться в атаку, мстить за своего товарища, но они храпели, не обращая ни на что внимания. Я с облегчением выдохнул, проталкивая воздух из горящих легких сквозь стиснутые зубы. Приложил левую руку к голове мертвого гоблина, я аккуратно извлек из его шеи свой окровавленный клинок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Медленно, перекатываясь с ноги на ногу, я подкрался к следующей цели и повторил свой подвиг. Внимание! Вы убили воина-гоблина 10 уровня и получили опыт. Вы достигли 9 уровня. И снова я без труда справился с убийством. Видимо, хладнокровное убийство врагов у меня в крови или просто система постепенно меняет мое восприятие мира и психику. Я подкрался к последнему стражнику, и теперь уже без лишнего мандража и нервов с легкостью вогнал в него свой клинок. Один удар, один труп. Внимание! Вы убили воина-гоблина 11 уровня и получили опыт. Внимание! Навык «Короткие мечи» повысился до 21 уровня. Внимание! Ваша незаметность возросла до 24 уровня. Я отшатнулся от трех трупов и, наткнувшись на стену пещеры, соскользнул вниз. Как же это мерзко! Необходимо, но действительно мерзко. Я только вздохнул, убивать спящих с пониманием, что иначе убьют тебя. Выбор без выбора, чтоб его. Тихий шелест где-то в районе стола, я поднял голову, на столешнице материализовался небольшой деревянный сундук. О, игра решила отметить мои достижения по убийству спящих. Вздохнув, заставил себя подняться и пошел смотреть награду. В сундуке, который я открыл, применив минимальные меры предосторожности, было всего 4 предмета. Внимание! Вы приобрели 2 зелья здоровья среднего уровня. Внимание! Каждый предмет восстанавливает ваше здоровье на 3 О. Внимание! Вы приобрели базовую книгу навыков «Тяжелые щиты». Этот навык несовместим с вашим классом и изученными навыками и не может быть освоен. Внимание! Книга навыков – предмет одноразового использования и не может быть изучена повторно. Внимание! Вы приобрели упаковку из 6 полевых пайков. Этот предмет можно употреблять для медленного восполнения выносливости с течением времени. Я поморщился, увидев добычу. Зелья и пайки пригодились бы, но главные плюшки – так и не понял, почему в голове возникло именно это название, я использовать не мог, обидно. Оставлять такие полезные вещи просто на полу я не стал, мало ли получится с кем-нибудь поменяться, не думаю, что вообще все тут агрессивные. Ну или просто продам какому-нибудь торговцу найденное и ненужное лично мне. Гоблинов я не обыскивал и не грабил, даже проследил, чтобы они выглядели максимально живыми, если не приглядываться, есть надежда, что их хватится не сразу, а значит, меня начнут искать намного позже. Даже когда их придут заменить, пусть поломают голову, выясняя, что тут произошло и куда я потом делся. Так, еще один момент, и можно двигаться дальше.